тебе я высоко к небу, но обломал мне крылья. Верил ты, что будем мы вместе всегда, но больше я не твоя. Моя малышка, закрой глаза, ты слышишь? Удары сердца бьются в такт твоим, но больше нет у нас. Нажала кнопку «Дали». Меня прости, я был так глуп и ранил прямо в сердце. Я стер эмоции и чувства на замок, бросил в пекло, а ты взлетела, оставив в небо яркий свет. Но поздно было кричать свет, закрыла двери и пока оставила любовь, но только без тебя мне не подняться в эти облака. Подняла тебя я. Закралась душу боли, я медленно падаю вниз. Потери мир, мне без тебя нету счастья и тепла, только снег и холод. Раскрасят серым этаном и мои дни. Я допустил ошибку, а я остался один. Поняла тебя я.